Кто ей поверит, что она отдала эти деньги первому встречному? Потому что кто же он, если не первый встречный? Она даже не знала его адреса, ведь он сам говорил, что квартира принадлежит его друзьям. Да и не сумела бы она найти ее в лабиринте парижских улиц. С чем же она пойдет? И даже если его, Филиппа, найдут, что она сможет доказать? Ведь свидетелей нет, и она будет выглядеть как банальная искательница приключений, подцепившая смазливого иностранца. При воспоминании о Филиппе у нее опять болезненно сжалось сердце. Может быть, открыть пакет и посмотреть, что там? Она почувствовала отвращение. Да и что она в этом понимает? Значит, все-таки надо идти. А если это действительно какое-то преступление, и ее посадят, что будет с Сережей? О себе она не думала. Ей было все равно, но они... Она пойдет к нему и потребует, чтобы он ей все рассказал, и, главное, оставил в покое Сережу, иначе она его выдаст. Он наверняка согласится, его грязные дела ему наверняка дороже сына. Но что она скажет Сереже? И как сказать ему об этом? Ей пришлось бы уронить в его глазах не только отца, но и саму себя. Разве она сможет нанести ему такой удар? Что-нибудь придумать, солгать ему? Или все-таки посмотреть, что в конверте? Вдруг на столе резко зазвонил телефон. Сердце ее отчаянно забилось. «Филипп!» Наташа дрожащей рукой схватила трубку, и звук собственного голоса показался ей чужим. «Алло?» «А я был прав. Ты не спишь. Это был он, ее бывший муж». Она узнала бы этот уверенный, чуть насмешливый голос из тысячи других. «Судя по всему, ты тоже». Голос ее дрожал, и ей было досадно, что она не может скрыть свою слабость. «Я только что вернулся из одной очень интересной поездки. А ты?» «Я надеюсь, ты хорошо провела время?» Это было вполне в его духе, вести себя так, будто ничего не произошло. Точно так же он говорил с ней, когда позвонил после 12 лет разлуки. Только бы выдержать, только бы не показать ему, что она раздавлена, унижена, уничтожена, что она боится, что она готова броситься ему в ноги, лишь бы он оставил в покое ее сына. Внезапно ее осенила мысль. Она напугает его и посмотрит, как с него слетит вся его самоуверенность. Сейчас она ему за все отомстит. Господи, помоги! Прекрасно! Если бы не твои поручения, я провела бы его еще прекраснее. Что ж, я очень рад. Боюсь, что ты не так обрадуешься, когда узнаешь, что я потеряла конверт, который тебе просили передать.